Глава пятая. Кривая ногайская сабля, выкованная из подков конских, билась у самого бедра хана. Тяжелый колчан со стрелами крутился возле полы грязного халата, задевая высокий ковыль. Звеня кольчугами, за ханом Дандукой Омбу шли тысячники, его суровые раскосые воины — Сендерей, Бахмат и сын Галдан Норма. В свите хана Калмыцкого, как почетные гости и советники, два атамана казачьих — Данила Ефремов да Федор Краснощеков. Дондука Омбу поднял свою орду на войну, и орда калмыцкая союзной России навалилась на орду кубанскую, союзную татарам. И была сеча кровава. В переблеске сабельном, в воплях гибельных, визги воинов калмыцких покрывала в степи могучая казачья «Руби их в песи, круши в хузары!» 5000 кибиток татар кубанских предали полному разорению. Еще никогда калмыки не ведали таких побед, как эта. Резня была страшная. Из мужчин никого в живых не оставили. От орды кубанской уцелел только скот, всегда ценный в степи, дети да женщины. Отягченные небывалой добычей, калмыки вернулись в низовья волжские. Шел у них пир горой. Один раз уже перегнали молоко кобылье, и получилось хмельное арке, но атаманы были недовольны вином. Слабовато хан. Вроде кваска, не шибает. Дондука Омбу, чтобы донцов уважить, велел гнать арке во второй раз. И вино, пересидев в кожаных чанах, из слабосильного арке превратилось в резкое и буйное арзе. — Гони и дальше, хан! — подначивали донцы. Погнали молочное вино на третий раз, и получилось харзо, от которого казаки запели. В юрт калмыцкий приехали мурзы знатные с выражением покорности. Краснощеков посла кубанского ткнул носом в свой закорюченный походный чувяк. — А раньше ты чего думал? — спросил его по-татарски. Атаман Данила взял двух мурз за шкирки и покидал их, словно щенят, в шатер к Дандуке Омбу. — До тебя пришли, хан! Жалости просят! Прими! Послы татар кубанских заверили хана в своей рабской покорности, но тут в разговор вмешались атаманы донские. — Ты, кал свинячий! Дандуке ваша покорность не нужна. Отныне и веков вовеки покорность свою изъявляйте России, а хан Дандука... С этого годочка лишь подданный царице нашей. Мурза ощерил зубы, каждый зуб как желтый ноготь. — Мы согласны, — прошипел он, — слизывать гной с мертвецов, умерших от оспы, но подданной России никогда не станем. Краснощеков концы усов заложил себе за уши. — Это твой гость, — крикнул он хану, — так угощай его. К тому времени вино харзо пересидело срок, и теперь стало оно хоруном, который пить уже нельзя. Дондука Омбу протянул кубанскому мурзе чашку с ядовитым кумысом. — Пей! Ты мой гость, я люблю тебя! Посол стал отказываться, ссылаясь на сытость, и в доказательство рыгал столь густо, будто на болоте гнилые пузыри лопались. — Эй! — велел Дандука Омбу тысячникам своим. — Расширьте послу глотку, чтобы Харун проскочил в него, нигде не задерживаясь. Сендерей и Бахмат схватили мурзу за уши и тянули их в разные стороны, пока уши не оторвались. Потом уши эти швырнули на прожор собакам своим и сказали: «Вот теперь кумыс легко проскочит в тебя. Пей!» И тот выпил, и завыл, и помер. Остальных послов, — приказал хан, — в заложниках оставляю. Я пойду на Кубань опять и буду ходить, пока не состарюсь. После меня дети пойдут, а за ними внуки, и станут они разорять улусы ваши, пока вы не исчезнете за горами Кавказа или не покоритесь». Прибыл в ставку калмыцкую из Петербурга адмирал Федор Сойманов. Привез от царицы грамоты, подтверждавшие ханство Дандукиомбу. «Теперь, — сказал ему адмирал, — ежели кто возжелает тебя из степей выгнать, вся Россия за тебя встанет». В шатер внесли подарки от императрицы. «А ты, — продолжал Сойманов, — одари нас конницей своей. Нужны всадники твои под Азовом? Пусть на Крым войной ходят, там поживо орде твоей богаче будет». В этом году калмыки вступили в семью русскую и отныне будут служить России саблей, честно и неустрашимо, а калмыцким верблюдам теперь идти далеко, до самого Берлина. Кампания начиналась удачно. До Миниха уже дошли известия о победе орды калмыцкой. Его достигали и слухи о том, что граф Бирен желает ему сломать шею на войне с турками. «О шее же моей, — утверждал фельдмаршал, — заботы графа излишни. Она все выдержит, ибо шея моя не лакейская, как у Бирена, а крестьянская». Отчасти он был прав. Дед Миниха землю пахал. Страсть самоучки к строению плотин на реках выдвинула его в люди. Грубая живая кровь германского простонародья еще не угасла в Минихе. Она угасала сейчас в его сыне, утонченном поэте и музыканте, который пришел на все готовенькое. И эта кровь давала себя знать в повадках, в хитрости, в напористости. Если Миних видел цель, он перся на нее, словно бык, уже не разбирая дороги, ломал любые преграды, сшибая все препоны на пути, давя при этом множество людей, бодаясь и рыча. Сейчас для него главное — попасть в Крым, а честолюбие в душе графа было непомерно. На святой неделе, готовясь к походу, как к смерти, фельдмаршал исповедался перед другом, пастором Мартенсом. «От малого жажду большего», — признался Миних честно. «Малое, чтобы царица отдала мне необъятные поместья Вейсбаха, которого я на тот свет спровадил. Большее же хочу быть великим герцогом украинским, чтобы короноваться мне в Киеве». Мартенс захохотал. «Ничего у тебя не выйдет. Хохлы короны не имеют». Миних поразмыслил над этим историческим казусом. Но что стоит ее заказать хорошему ювелиру? Рука пастора, держащая крест, невольно опустилась. — Ты не пьян ли, друг мой? — спросил он нежно. — Нет, я не пьян. Заранее знаю, что ты скажешь далее. Самые великие войны — это самые великие бедствия. Но есть ли другой путь для меня? — спросил Миних проникновенно. — Мое имя должно восхитить мир до берегов Канады или лучше гибель. Мартенс сунул крест за пазуху, хлопнул его по спине. — Пойдем в избу, Бурхард, выпьем. Миних шел за интимным другом своим и плакал. Это были жгучие слезы от желаний, уязвляющих глубоко и тяжко. Был перед ним порог избы Хохлацкой, который он переступил, как порог славы. Тут наблюдательный Манштейн доложил ему: а стремена в кавалерии турецкой коротки. Оттого-то турок выше русского всадника поднимается, когда рубит его со стремян своих. Не укоротить ли и нам их в кавалерии? Миних бросил на стол фельдмаршальский жезл, и он сверкнул на трухлявых досках среди объедков бриллиантами. Миних отвечал: того не надо. Мои кирасиры крепки в седлах. Зато следует изъять из армии все алебарды, яко оружие старое и в бою неловкое. Взамен офицерам выдать карабины со штыками. Фу! — принюхался фельдмаршал. — Че это от компонента моего козлом несет? В лагерь прибыли полки ландмилиции, а штаны всем им новые из козлиной замши пошиты, вот и доносят ветром. С ненасытной яростью Миних ударил в бочонок, и кровью просочилось вино, забрызгав стены деревенской халупы. Хоть трупом безжизненным, но я должен побывать в Бахчисарае, — провозгласил он. Верю, что с нами Бог, Бог со мною. Собралась на Днепре несметная армия при 119 пушках. Каждый полк отныне, согласно приказу фельдмаршала, имел при себе по 20 рогатин, да столь великих, что одну из них с натугою немалой шестеро солдат несли. Привезли и пиво в бочках необъятных. В лагере зашевелились греки-маркитанты. У них прикупали маслица постная, ветчину, осетрину и белужину, икру паюсную и зернистую, муку гречневую, водки и вишневки, сок лимонный, табак и уксус, сахарок кенарский, кофе, чай зеленый и черный. А вот хлебушка мало, — толковали солдаты. Привез нам князь Трубецкой толчь от сухарей. А на крошках сухарных долго не протянешь. Одна надежа на генерала есть ли? Взялся он провиант от Киева до самого Крыму дотащить обозом. Явились к армии Миниха и врачеватели со своими ящиками-двуколками. А в ящиках тех вещи мудреные и страшные — пилы для ампутаций, шкворни для раноприжигания, пулеискатели вроде ножниц, молотки и коловороты, чтобы под черепом в мозгах ковыряться, щипцы для зубодрания, плоскогубцы пули из костей выдергивать, шило для нарыва протыкания, шпатели для накладывания мазей. И все это было сделано из стали, латуни, фарфора, искусными гравюрами дивно украшено. А иные инструменты даже в золото оправлены. Но от той красоты никому не легче, паче того. Врачей на армию не хватало. Если солдат умел брить или кровь пускать, его сразу в полковые цирюльники зачисляли. «Не дай-то Бог!» — говорили ветераны, — ежели на походе ранят. Явная смерть только в муках. Лучше уж пусть убьет сразу. Оружие у татарина хлесткое, оно раны учиняет жестокие. В первых числах мая армада русская двинулась на Крым. И, казалось, уши лопнут от скрипа колес обозных. Валы ревели, кони ржали, верблюды отхаркивались вокруг себя. Армия шла в колоннах, готовая быстро перестроиться в каре. А тогда в чеканном квадрате, окружая себя чистоколом рогаток и ощетинясь пиками, она недоступна станет для нападений татарских. Змеясь вдоль Днепра, спускалась армия к югу. Вот достигла она заброшенной сечи запорожской. и Полима звенящим зноем потянулась далее. Никто не видел неприятеля. Мертвые земли лежали впереди. Казалось, не будет конца этим травам, солончакам, пространству безысходному. Офицеры внушали солдатам: не робей, по слыхам верным, перекоп нынеча в запусте. Шансы осыпались, рва там нет. Мы в Крым на телегах вкатимся. Однажды авангард армии выдвинулся далеко вперед, и тут на него разом напали татары. Померкло солнце, закрытое тучей летящих стрел. «Ой, ах, ох!» — вскрикивали люди, пораженные ими. Успели отправить гонца назад к армии. Миних взял отряд для Сикурсу, поспешил на выручку. Поздно. Кольцо татарской конницы вокруг авангарда уже сомкнулось. Фельдмаршала погнали прочь. Миних едва ускакал на лошади. Тогда двинулся вперед Леонтьев с четырьмя полками, и татар оттеснили. К месту боя, нещадно пыля, подошла вся армия. «Вот тут, — распорядился Миних, — сложите убитых татар, а в ряд им класть русских, чтобы каждый мог наглядно сравнить». Армия прошагала мимо мертвецов, и все видели, татар набито много больше русских солдат. Это сразу воодушевило войска. А офицеры пленных татар спрашивали: «Сколько же войску твой калга-султан имеет?» «100 тысяч! И калга стоит перед вами, ждет!» Между тем, при первой же задержке в марше принц Гессен-Гомбургский проворно пересек своих солдат, будто так и надо. Манштейн с улыбкой обозрел через трубу печальный горизонт. «Кажется, это последний приступ вдохновения у принца. Скоро войдем в пределы, где флора даже розок не производит». Степь обездолила. Армия вышла на татарские колодцы. Здесь тоже не было воды, но землю копни, и в яме скоро наберется лужица. Из этих ям, к земле приникнув, сосали воду люди, лошади, валы, верблюды. Миних напористо разрушал колонны, строил каре. Обозы с багажами в середину, вокруг, в порядке четком, полки, полки, полки. И впредь так двигались, квадратом, через степь. А по буграм, по травам, по курганам рыскали наметом быстрые татарские всадники. Зевать нельзя. Чуть в стенке войск прореха образуется, татары шмык туда и рвут припасы для себя, секут людей, багаж у офицеров грабят. «Куды ж начальство глядит?» — зароптали в рядах солдат. — 500 шагов сделал, и снова стой. Кому упряжь поправить, кому узлы перевязать, а всему множеству нашему в каре томиться. Полчаса движемся, да потом целый час стоим. Эдак до Крыма не дойдем. Часто встречались на пути скифские курганы, и Миних жадно их раскапывал. Однажды ночью вскрыли грудь высокой насыпи в степи. Манштейн держал в руках горящие факелы, светя над потревоженной могилой. И увидели все прекрасную покойницу, лоб которой обвивали черные узкие косы. Как хороша была она, эта нетленная мумия, вся в зеленых струях одежд, вся в золоте, в камнях, в сиянии, вся в ароматах древних благовоний. «Какое дивное видение!» — воскликнул Миних, и вдруг, нагнувшись, он скифскую княжну облобызал. «Манштейн!» — призвал фельдмаршал, адъютант. «Целуй и ты ее, целуй! Клянусь, такого откровения еще никто не испытывал. Пальцы фельдмаршала уже рвали крупные серьги из ушей мумии. Он обдирал со лба княжны золотые лошадки. При свете факелов нестерпимо ярко вспыхивали древние камни украшений. И всюду, одержимый страстью, Миних искал и находил древнейшие монеты мира для своего Минц-кабинета. Пастор Мартенс, между прочим, обнаружил, что здесь свободно растет спаржа. Стали генералы русские и немцы есть спаржу, растущую в дикости, и похваливали ее. Велите солдатам, чтобы тоже спаржу ели. Но солдата русского травою не прокормишь. Ему нужен хлеб кислый, мясо жирное, чеснок едучий. Скрипя тысячами колес в нерушимой фаланге строя, армия России, казалось, не шла по степи, а текла и текла все ближе к перекопу, в самое пекло рабства, из которого не раз беда на Русь приходила, и куда враг с добычей возвращался, еще ни разу не отмщенный. Принц Гессен-Гомбургский в эти дни собрал у себя офицеров, иноземных, которые при нем служили, и сказал им: «Фельдмаршал Миних, ради замыслов честолюбивых, желает погубить нас. Не проще ли связать фельдмаршала яко сумасшедшего, а всю армию скорее назад повернуть?» Манштейн тоже был в кругу принца и средь ночи разбудил Миниха, доложив графу о заговоре против него. — Сопляк! — отвечал Миних, перевернувшись на другой бок. На ночлегах в пространстве, замкнутого рогатинами каре, весь скот и лошади оставались внутри, и за ночь выедали под собой каждую травинку. Когда поутру армия снималась с бивуака, оставался после нее пыльный, перепаханный копытами квадрат голой земли. А среди ветеранов, кое еще Полтаву помнили, шагали и отроки, почти мальчики. Так же, как и старики, изнывали они в мундирах, терпеливо несли на плечах бревна рогатин или пудовые ружья. Солдатам этим из бедных дворян было лет по 13-14. Детство тогда кончалось очень рано, и с отроков послушных тогда уже спрашивали, как со взрослых. — Вперед, дети мои! — рычал на них Миних из коляски. — Кто остановился, тому смерть! Под ногами армии вытаптывались луга диких тюльпанов.